339. Каждое выделение секреции, каждое выдыхание посылает эманации психической энергии. Щедро каждый человек насыщает пространство, тем самым он обязан заботиться о лучшем качестве психической энергии. Если бы люди поняли, что каждое дыхание уже имеет значение для пространства, они проявили бы заботу очистить дыхание. Простейшим аппаратом можно доказать эманации психической энергии. Можно видеть на колебаниях маятника жизни, как постоянно вибрирует энергия. Тот же способ докажет излучение, называемое аурой. Значит, в пространство беспрестанно посылаются частицы ауры, и психическая энергия ткет новые заграждения. Кто говорит о неубедительности опыта с психической энергией, тот не подумал вообще о существовании ее. Тупое невежество способствует отравлению атмосферы. Должно понять это в самом точном смысле. Чистое дыхание не достигается лекарствами. Психическая энергия есть основа очищения дыхания.